Всматриваюсь. Я в погребе. В таких погребах продают фрукты, картофель. Но это погреб пустой, потому-то он и кажется особенно большим. У стены топчан, на котором, укрытая тряпьем, лежит Юлька. Около топчана большой опрокинутый ящик. Это стол. И маленький ящик – стул. Свет от фитилька такой слабенький, что он колеблется от малейшего движения и даже от громкого слова. Потому свет ложится на все полосами, то ярче, то бледнее. В погребе какой-то странный запах. Не могу вспомнить, чем это пахнет. «Ну как, успокоилась?» – спрашивает Юлька. И такой ласковый у нее голос, что я вот именно сразу успокаиваюсь. Я разглядываю Юльку. Она тоже в упор и очень пристально всматривается в меня. У Юльки очень бледное лицо, такое серьезное и неулыбчивое, какое нечасто увидишь даже у взрослых. Темные волосы острижены, как у мальчишки. Очень темные, тоненькие, словно нарисованы брови над серыми глазами. И очень пряменький нос, тоже какой-то серьезный и даже требовательный. На бледной щеке большая темная родинка. Я принимаю ее за муху и даже протягиваю руку, чтобы ее согнать. И тут Юлька в первый раз улыбается. Так весело, так светло улыбается, что и мне становится веселее. «Это не муха!» – показывает она на свою родинку. «Ее согнать нельзя, не улетит!» Юлька улыбается еще шире. Становится видно, что два передних зуба у нее надеты друг на друга набекрень. «В общем, Юлька нравится мне страшно. Кажется, и я ей тоже довольно нравлюсь. «Садись!» – показывает она мне на маленький ящик. «Как ты сюда попала?» Я рассказываю про пьяного рыжего вора, как он кричал «Отдавай портмонет!» Я умалчиваю о том, что он при этом называл меня еще и дурой. Как я его испугалась, и сейчас еще боюсь, вдруг он во дворе подкарауливает меня. «Не», успокаивает меня Юлька, «это рыжий Вацик, я его знаю, он к нам ходит. И вовсе он не вор, просто пугает, и то только, когда выпьет». Чем здесь все-таки пахнет? У Шабановых пахнет главным образом едой. Кушайте, кушайте, самое важное в жизни – побольше кушать. От папы пахнет лекарствами, всего сильнее карболкой. «А ну-ка, кто тут болен? Я сейчас посмотрю». От нарядных дам – пахнет духами, от Юзефы – кухней. Чем же это пахнет здесь, в погребе у Юльки? Здесь пахнет затхлостью, нежелью. Вспомнила, вспомнила. Так пахнет от нового платья или белья, только что принесенного портнихой или белошвейкой. Мама всегда просит Юзефу повесить эти новые вещи на балконе, пока у них не выветрится запах. «А чего ж там запах?» – удивляется Юзефа. «Звестное дело, не генеральша шила. Бедностью пахнет». В погребе, где живет Юлька, пахнет бедностью. «Хочешь, я тебе картинки подарю?» Я протягиваю Юльке заветный лист с Ромео и Джулией. Юлька цепенеет от восторга. «Матерь Божия!» Качает она головой, как взрослая. «Какие красивые люди! И как одеты!» Я объясняю Юльке, что это надо вырезать ножницами, осторожненько, в точности по рисунку, наклеить фигурки на картон и играть с ними. «Не-е-е!» Юлька отдает мне лист. «Ты не хочешь? А где я тот картон возьму? И еще клей!» «Ну, хочешь?» Я дома все вырежу, наклею и принесу тебе. Хочешь?» Юлька смотрит мне в глаза пристально, очень грустно. «Не придешь ты. Все говорят, приду, принесу, и никто не приходит.